Глава 13. Спасение утопающей. Наступили весенние каникулы. В понедельник с утра я долго валялась в постели, наслаждаясь тем, что никуда не нужно идти. Все возвращается на круги своя. В прошлом году в это самое время на меня тоже охотился вампир. Очень хочется верить, что это не станет традицией. Я уже была в курсе всего, что происходило в Лапуш. Почти все воскресенье я провела на пляже, прячась от отца. Он весь день торчал у Билли, а я должна была гулять с Джейком. Но парень в образе волка бегал по окрестностям, выискивая Викторию. Так что мне ничего не оставалось, как бродить у кромки воды, бросая камешки в океан. Когда Джейкоб примчался проведать меня, он очень извинялся, что мне приходится бродить в одиночестве. Он пообещал, что как только они с семьей уничтожат вампира, то у него будет много свободного времени, и он его полностью посвятит мне. Во вторник, во второй половине дня, Джейкоб решил сам заехать за мной на работу на мотоцикле, чтобы проконтролировать, как я доберусь до резервации. Майк обиженно наблюдал, как я собираюсь. «У тебя что, свидание? Этот мальчишка же совсем юнец!» Он говорил так, как если бы я ему наступила на больную мозоль. Я пожала плечами. «Вообще-то это не свидание. Хотя Джейк мой лучший друг, и мы проводим много времени вместе». «Но он же влюблен по уши, ты что, не видишь?» — раздраженно прищурился Ньютон. «Вижу», — вздохнула я. «Все не так просто». «Какие же девчонки жестокие!» — проворчал себе под нос парень. «Наверное, он не так уж не прав». Вечером мы ужинали у Блэков. К нам присоединились и Сэм со своей невестой. Эмили принесла потрясающий пирог, который привел в восторг даже такого привереду, как мой отец. Мы с Джейком решили сбежать от светских бесед и спрятались в его машине, в гараже. «Тебе нужно хоть часок поспать, Джейк!» — толкнула я его в бок. Кожа индейца была обжигающе горячей. «Это что, тоже особенность волков? Жар, я имею в виду». «Да, у нас температура выше, чем у обычного человека. Примерно 42-42,5. Зато мне никогда не холодно, не страшны никакие простуды. Я могу ходить с голым торсом в метель». «И вы быстро лечитесь благодаря этим волчьим прибамбасам?» «Ага, хочешь посмотреть?» Джейк полез в бардачок и достал перочинный нож. «Ой, нет, Джейк, убери его на место!» — замахала руками я. Парень захихикал, но послушался. «Вообще, быстрая регенерация — это очень удобно. Представляешь, что было бы, приди я к врачу с температурой тела, которая для человека стала бы смертельной?» «Да уж, ничего хорошего из этого бы не вышло. Слушай, а такой быстрый рост — это тоже ваши способности?» «Да, поэтому мы думаем, что скоро к нам присоединится и Квилл. А еще потому, что его дед сообщил, у Квилла жар». Джейк сильно переживал из-за этого. «Быть волком не так уж плохо, когда у тебя нет выбора. Но такой участи ни один из стаи не желал никому». «Нет точного возраста, когда происходит превращение. Ты можешь и расти, и вдруг...» Джейк помолчал. «Наступает момент, когда что-то выбивает тебя из равновесия, и ты перестаешь себя контролировать. Тогда-то все и случается. А я очень долго ни на что не раздражался. Мы с тобой много времени проводили вместе, и я был счастлив. Как бомба замедленного действия. Знаешь, как это произошло у меня? Я вернулся из кино, и отец сказал мне, что я неважно выгляжу. Я так разъярился, что обернулся волком и чуть не покалечил его». «Все так плохо?» «Да нет, уже все в норме. Сначала было только тяжело прятаться от тебя и хранить все в тайне. Знаешь, что самое трудное в таком существовании? Понимать, что порой себя не контролируешь. Тогда теряешь уверенность в себе, ощущаешь себя монстром, к которому лучше не подходить. Ты же видела Эмили. Сэм всего на секунду вышел из себя, а она стояла слишком близко. Мгновение. Но теперь уже ничего не исправишь. Я прочел его мысли, а это все равно, что пережить все самому. Потому я знаю, что он чувствует каждый раз, когда видит ее». «Никому не хотелось бы ощущать себя монстром», — кивнула я понимающе. «К тому же у меня все происходит намного легче, чем у остальных. Иногда становится страшно совсем растерять остатки чего-то человеческого». А сложно опять принимать облик человека? Сначала да, но у меня и это происходит легче. Эфрейм Блэк — мой прадед по отцу, а Квилл Этера был дедом моей матери. Квилл? — удивилась я. Его прадед. Наш Квилл мне троюродный брат. И почему так важно, кем были твои предки? В последней стае было трое. Эфрейм Блэк, Квилл Этера и Леви Адли. Кровь двоих из трех течет в моих венах. У меня не было ни единого шанса избежать превращения. И у Квилла такого шанса нет. Он заиграл желваками. А что самое приятное? Я решила отвлечь парня. Самое приятное, улыбнулся Джейк, это скорость. Как на мотоцикле? Лучше. Но представь себе, мы поймали того урода с поляны, а ты знаешь, какие они шустрые. Да уж, лучшего пояснения не нужно. Вампиры развивали такую скорость, что страшно представить, а тут еще быстрее, уму непостижимо. «Расскажи мне что-нибудь о вампирах», — попросил Блэк. «Что-то такое, чего я не знаю. Почему твой Эдвард убил того кровососа?» Джеймс начал охоту на меня. Обманом заманил в ловушку и напал. Помнишь, я лежала в больнице год назад? «Что?» — Джейк сглотнул. «Все так серьезно?» «Серьезнее, чем ты думаешь». Я показала свой шрам на запястье. Джейк опохнул и побледнел. «Я не ошибся». «Но если он укусил тебя, почему ты все еще человек?» «Эдвард не просто спас меня. Он отсосал яд из раны, как делают при укусе змеи». Квилета начала трясти, как в лихорадке. «Джейк, Джейк, успокойся, все хорошо». «Да, сейчас возьму себя в руки. Надо успокоиться». Через минуту у него лишь слегка подрагивали руки. «Белла, расскажи мне еще что-нибудь. Мне нужно отвлечься. Например, какие особенности есть у Каллинов, вроде чтения мыслей?» Я понимала, что Джейкоб хочет лучше узнать врага, а я что-то вроде языка. Впрочем, даже если я все расскажу о Каллинах, им это не повредит. Зато может помочь справиться с Викторией. К тому же, что будет, если вместо юноши я вдруг окажусь запертой в кабине с взбешенным оборотнем? Да он не то что в машине, в гараже-то не поместится. Я решилась. Джаспер может управлять чувствами окружающих. Например, успокоить разозленного Пола. Я улыбнулась одними губами. А Элис может видеть будущее. Правда, видения Элис не всегда сбываются. Например, если принять решение, которое изменит ход событий. Образы любимой семьи возникли передо мной так ясно, что защемило сердце, а в горле возник комок. Стало трудно дышать. «Что с тобой, Белла?» — обеспокоенно спросил Джейк. — Тебе плохо? — Мне трудно о них вспоминать, Джейк. Очень больно. — Прости меня, Беллс. Я не буду больше давить на тебя. Он погладил меня по голове. — Я рядом, слышишь? Все хорошо. — Да, спасибо тебе. Когда Джейкоб был рядом, мне на самом деле становилось легче. Но он все время должен был возвращаться на охоту. А когда я оставалась одна, образовавшуюся пустоту заполняла тревога. Мне стало неловко постоянно толочить у Билли. Все задания по тригонометрии давным-давно переделаны, занятия в школе начнутся не так уж скоро. У меня образовалась уйма свободного времени, а что с ним делать и куда себя деть, я не знала. Для разнообразия я сходила в гости к Эмили. Сначала это было даже приятно. Эмили на редкость гостеприимная хозяйка. Я ни на шаг не отходила от нее, и мы переделали много важных дел, болтая о том о сём. Она посетовала, что у мальчишек из-за быстрого роста зверский аппетит, но было видно, что ей доставляет удовольствие готовить для них много вкусного. А потом вернулся Сэм. Я справилась о том, что с Блэком все в порядке, и ретировалась. От них веяло вселенской любовью, флюиды заполняли все вокруг. И ничто не могло ее разрушить. Я искренне радовалась за них, но наблюдать за их счастьем становилось пыткой. Я не могла отделаться от мысли об Эдварде. На пляже было пустынно, как всегда. Я бродила вдоль знакомых скал, размышляя о стае, об охотниках и о пропавших людях. Но мысли, как я ни гнала их, все время возвращались к Каллину. В конце концов я села на камень, обхватила колени руками и положила на них голову, перестав сопротивляться всплывающим воспоминаниям. Блэк-младший нашел меня в таком положении и, кажется, все понял без слов. «Прости». Он обнял меня и повел домой. Только ощутив его тепло, я поняла, как сильно замерзла. «Я испортил тебе все каникулы», — ругал он себя. «Нет, не испортил. Во-первых, ты защищаешь меня, а во-вторых, у меня не было никаких планов на этот период. Я и каникулы-то не люблю». «Ничего, завтра я на весь день останусь с тобой. Ребята справятся и без меня, а мы придумаем что-нибудь интересное. Тебе это просто необходимо, а то совсем осунулась». С минуты он размышлял, а потом стукнул себя кулаком по лбу. «Придумал! Я сдержу свое слово!» «Это ты о чем?» — подозрительно поинтересовалась я. Он рукой махнул в сторону утесов. Я непонимающе нахмурилась. «Я же обещал тебе, что мы поныряем, помнишь? Завтра будет теплее, чем сегодня. Ты как, готова?» Я посмотрела на скалы, на темную воду, и мне стало страшно. «Когда говоришь абстрактно о чем-то, давай попрыгаем», то оно не представляется таким устрашающим, скорее забавным. А сейчас, когда я поняла, на что подписалась... С другой стороны, не этого ли я хотела? «Прыгну», — решилась я. «Спрашиваешь, конечно, готова». Я подумала, что отец не одобрит нашу затею с прыжками, поэтому тайком взяла запасную одежду, закинула ее в машину и покатила в Лапуш. Обычно Джейкоб ждал меня у крыльца, волчьим слухом уловив рев моего пикапа задолго до моего появления. Но сегодня меня никто не встречал. Я подумала, что он, наверное, еще спит. Ничего, подожду, заодно солнце разгуляется, хотя и так прогноз Джейка сбылся. С утра было намного теплее, чем вчера. Я тихонько постучалась в дверь. «Входи, Белла», — отозвался Билли. Он заканчивал завтракать на кухне. «Здравствуйте, Билли», — поприветствовала я. «Джейкоб еще дрыхнет?» «Нет», — нахмурился индеец. «Эмбри, Джаред и Пол наткнулись на свежие следы утром. Джейк с Сэмом рванули им помочь. Сэм надеется, что она спряталась в горах, и у них появился шанс справиться на этот раз». «О нет, Билли!» — в ужасе прошептала я. «Тебе действительно здесь так нравится, что ты хочешь погостить подольше?» — засмеялся надо мной Квилет. «Слишком страшно, чтобы шутить, Билли». «Ну да», — согласился он. «Я представляю, как она напугана». Я закусила губу, а Билли продолжал хихикать над моим испугом. «Да брось, Белла. Мальчикам ничего не угрожает. Сэм знает, что делает, а эта рыжая пиявка не хочет ввязываться в драку. Она просто ищет путь, чтобы обойти ребят и пробраться в Форкс». «А откуда Сэм может знать, как бороться с вампирами? Они убили только одного, и то им повезло». «Мы подходим к делу очень ответственно, Белла. А все, что им нужно знать, передается из поколения в поколение, от отца к сыну». «Это он намекает, что все необходимые знания сам передал Джейкобу? Что-то мало меня это успокаивает. Память о неуязвимой, жаждущей мести Виктории была еще слишком свежа. Если ей не удастся пробраться мимо волков, она примет бой». Мне стало душно, на грудь будто камень положили. Безумно захотелось на свежий воздух. «Я буду на пляже», — предупредила я Билли и вышла из дома. Лучше почему-то не стало. Теперь уже не стены, а тучи давили на меня свинцовым покрывалом. Лес казался странно опустевшим. Не было ни одного животного. Птицы замолкли, и даже ветер колыхал деревья почти незаметно, так что они и не шуршали, как обычно. Я пожалела, что пришла сюда почти сразу. Да оскомина надоевший пейзаж выводил из себя. Сколько же можно изо дня в день наблюдать за океаном, разбивающимся о берег? Но куда мне пойти? Я опустилась на камень и уставилась на песок надоевшего пляжа. Я сидела и молила судьбу, чтобы с Джейком ничего не случилось. Я слишком многих потеряла, чтобы лишиться еще и последнего друга. Неужели я не сослужила хоть немного спокойствия и тепла? Почему все, кто мне дорог, подвергаются из-за меня опасности? Нет, нужно верить, что с Блэком все будет хорошо. Все должно быть хорошо и будет. Нужно верить только в это. Я вскочила с камня. Нельзя просто так сидеть и жалеть себя. Я знаю, что сделаю. Не нырять ли мы сегодня собрались с Джейкобом? Вот я и попробую. Может, услышу Эдварда. Если повезет. Начался дождь. На фоне сизого неба скалы казались зловеще темными. Вспомнился день, когда Джейк рассказал мне о Сэме и ребятах. Воспоминание прыгающих в бушующую стихию парней взбудоражило меня и подхлестнуло не тянуть время, а начать действовать. Тропинку, ведущую наверх, я нашла довольно быстро. Она была единственная, значит, где-то дальше будет развилка, разделяющая путь к верхним и нижним уступам. Странно, но развилки или намека на тропинку, уводящую в сторону, не оказалось, и дорожка привела меня на самый верх. Что же, так даже лучше, получу адреналина на всю катушку. Мне хотелось, чтобы прыжок длился долго, как полет. Я понимала, что это самый глупый и безумный поступок в моей жизни. Мысль об этом заставила меня улыбнуться. Скоро я услышу любимый голос. Я подошла к самому краю обрыва и посмотрела вниз. В предвкушении я затаила дыхание. «Белла!» Я улыбнулась и выдохнула. Голос опять звучал так реально, как если бы Эдвард стоял рядом. «Не делай этого!» «Ты не сделал меня бессмертной!» Сукаризной напомнила я. «Вот и смотри!» «Прошу тебя! Ради меня!» «Иначе я не вижу тебя!» «Белла, умоляю тебя!» Сквозь шквал ветра, трепавшего мои волосы, и шелест дождя, который уже успел промочить меня до нитки, я еле услышала его отчаянный крик. Я улыбнулась и подошла к самому краю. Присела и, оттолкнувшись, ласточкой прыгнула вниз. Ощутив в полной мере долгие сладкие секунды полета, я врезалась в холодную пучину океана. Только я совсем не ощущала близкую опасность. Где же она? Почему я слышала голос Эдварда, хотя мне не было так уж страшно? Я поняла, когда вынырнула и увидела, что на меня надвигается гигантская волна, рвущаяся к скалам, чтобы разбиться об нее на тысячу капель. Волна накрыла меня, вдавив, прижав своей массой и заперла в водной тюрьме. Я, как самонадеянная дура, думала только о высоте скалы, совершенно не принимая во внимание течение и прибой. А теперь волны трепали меня под водой, швыряя в разные стороны. Я знала, что для выживания нужно плыть вдоль берега, а не бороться с течением. Но я не помнила, с какой стороны должен быть берег. Я даже не могла понять, где верх, а где низ. Куда плыть, чтобы вырваться и ухватить ртом хоть один глоток воздуха? Я не удивилась, когда увидела образ Эдварда рядом с собой. Должно быть, я уже на грани смерти. Я тону. «Продолжай грести», — умолял Эдвард. «Я бы плыла, да только куда?» Вода болтала меня, как яйцо в блендере, совершенно не давая почувствовать притяжение. «Не смей сдаваться», — грохотал Эдвард. Я старалась. От ледяной воды руки и ноги сводило. Я почти их не чувствовала, но старалась раздвигать толщу воды, как могла. «Борись!» — кричал Калин. «Черт побери! Продолжай бороться!» Легкие жгло. Само тело теперь судорогой рвалось за одним единственным глотком воздуха. Но я совершенно дезориентировалась, в панике гребла то в одну сторону, то в другую. Я хваталась за горло, меня скручивало спиралью и сжимало в комок. Тело требовало вдохнуть, а инстинкт не позволял сделать это в воде. И вдруг все закончилось. Где-то далеко бушевали волны, белые кудряшки пены врезались в воду, перемешиваясь с ней, создавая белую пелену, а я отдалялась от них все дальше. Грохот воды стал совсем далеким, почти неслышным. Рядом со мной был Эдвард. Я понимала, что это всего лишь моя фантазия, но мне было легко ощущать, как он погружается вместе со мной на самое дно океана. «Прощай, я люблю тебя», — было последней моей мыслью. Вдруг я почувствовала, как меня швыряет на скалы. Волны ритмично били меня спиной о камни, выбивая воду из легких. Целые потоки лились изо рта и носа, обдирая, сжигая легкие носоглотку солью. «Дыши!» — приказал звенящий от волнения и страха голос. Это не был голос Эдварда. «Джейкоб Блэк? Как же так? Я же утонула. А почему я тогда чувствую, что уже не в воде? Где я?» «Дыши, Белла, давай, дыши же!» — отчаянно умолял Джейк. Снова меня бросило спиной на камни, вытряхивая воду. Как же я могу подчиниться и дышать, если из меня выливается целый Ниагарский водопад, перекрывая нос и рот сплошным потоком? Еще один удар. Странно. Скалы твердые и холодные, а это теплое, даже горячее. Наконец до меня дошло, что это не скала, а Джейкоб, избавляющий мои легкие от ледяной соленой жидкости. Ну зачем он меня бьет? Так было хорошо, спокойно, а теперь это вода, и так мучительно больно легким. Нос и рот горят, будто я дышала наждачкой. О, оставьте меня в покое. «Белла?» — спросил Джейкоб. Я не уловила прежней паники, но голос был еще взволнованным. «Белла, милая, ты меня слышишь?» Я, кажется, дышу. Голова кружилась, глаза открыть было совершенно невозможно. Но я точно дышала. Легкие с резким свистом втягивали и выталкивали воздух. Вот почему Джейк стал спокойнее. Он понял, что я не умру. «Как долго она без сознания?» — спросил кто-то рядом. Этот голос встряхнул меня окончательно. Я поняла, что лежу на твердой поверхности, а подо мной крупинки песка. Блэк вытащил меня на берег, на пляж. «Я не знаю», — отозвался Джейк. «Пара минут в воде, а потом, пока я вытаскивал, еще минуты три». «Кажется, она приходит в себя. Давай перенесем Беллу в тепло, а то она синяя вся». Теперь я узнала этот голос. «Сэм здесь». «Думаешь, ее можно передвигать? Она не повредила позвоночник?» «Не знаю». Ребята медлили, боясь мне повредить еще больше. А я старалась открыть глаза. Через минуту я все же увидела низкие серые облака, проплывающие по небу мимо. «Джейк!» — прохрипела я. Блэк склонился надо мной и охнул. «О, Белла, как ты себя чувствуешь? Ты меня слышишь? Ты ранена?» «Горло!» — осипшим голосом ответила я. «Я отнесу тебя». Он поднял меня легко, как пустую коробку от конфет. Его грудь была обнаженной и очень теплой. Я положила голову на его плечо и посмотрела на океан. Волны лобызали песок, как голодный пес, который почуял запах и облизывается в предвкушении сытного обеда. Но сегодня океану не повезло полакомиться мной. «Джейк, ты справишься без меня?» Снова я услышала Адли. «Справлюсь. Возвращайся в больницу, Сэм, и спасибо тебе». Голова кружилась, смысл сказанного ребятами доходил очень медленно. Джейк нес меня. Океан, мой беспощадный убийца, отдалялся все дальше и дальше. И вдруг я заметила огненно-красное пятно на фоне темных волн. Как вспышка, оно появилось и исчезло. Интересно, Джейк оказался рядом, и в это же время в воде показалось что-то рыжее. «Как ты нашел меня?» — борясь с болью, спросила я. «Я тебя искал», — просто ответил индеец. Он бежал вверх по берегу, к дороге. «Шел по следам твоей машины, а потом увидел, как ты прыгнула. Зачем ты это сделала? Ты что, меня дождаться не могла? Ведь шторм надвигается, разве не видно?» «Прости», — мне стало бесконечно стыдно. «Я теперь понимаю, что это было глупо». «Очень глупо». Он сделал упор на слово «очень». «Пообещай мне больше ничего подобного не творить, ладно? Я не могу сосредоточиться на охоте, если буду думать о том, что ты прыгаешь с обрывов у меня за спиной». «Даю слово», — прохрипела я. Я попробовала прокашляться, но по воспаленному ободранному горлу словно полоснули ножом. «Что произошло сегодня? Вы нашли ее?» «Нет, она ушла от нас, нырнув в океан. В воде у этих тварей преимущество. Поэтому я побежал искать тебя. Ты много времени проводишь на пляже. Если даже она не нашла тебя на берегу, то могла выйти к тебе по следам». Джейкоб замолчал. Он бежал со мной на руках и разговаривал так, как если бы мы медленно прогуливались. Почти без одышки. «Ты сказал, чтобы Сэм шел в больницу. Кто-то пострадал? Вы дрались с ней?» В ужасе спросила я. «Нет, Беллс. Сначала я пошел искать тебя к Эмили, и там нас с Сэмом уже ждали плохие новости. Гарри Клир Уотера с сердечным приступом сегодня увезла скорая». «Гарри? О, нет!» Я постаралась сохранять хладнокровие. Чарли знает? Да, он и мой отец вместе поехали к другу. Что говорят врачи, все будет в порядке? Джейкоб отвел взгляд. Я поняла, что прогнозы неутешительны. Тем временем Квилет уже принес меня к себе домой и посадил на стул. Посиди здесь, я и найду для тебя что-нибудь сухое. Не нужно искать, у меня в пикапе лежат запасные вещи. Я утром прихватила их с собой. Темная гостиная оказалась сиротливо опустевшей без Билли. Может, просто потому, что я знала, где он сейчас находится? Мне стало совсем неуютно, когда Джейк оставил меня одну и побежал к машине за вещами. Джейкоб вернулся довольно быстро. Он бросил мне в руки ворох одежды и вышел, чтобы я могла переодеться. Когда я оказалась в сухом, мне сразу стало намного уютнее. Я позвала Блэка. «Побудь со мной, Джейк, я так устала». «Конечно, Белла». Парень взял меня на руки и перенес на диван. Мне сразу же захотелось спать. «Только не уходи», — прошептала я. «Я здесь, здесь», — успокаивающе погладил меня по голове индеец. И я отключилась. На этот раз сны были спокойными, приносящими умиротворение. Перед глазами возникали давно забытые образы яркого солнечного феникса, мамино лицо, старый деревянный домик, выцветшее стеганое одеяло, стены из зеркал. Образы сменялись, и как только возникал новый, я тут же забывала предыдущий. Я проснулась от шума двигателя. Кто-то подъехал к дому. Было слышно, как открылись и захлопнулись дверцы. Я узнала голос Билли, ставший уже родным. Только сейчас он звучал глухо, как недовольное ворчание. Дверь отворилась, зажегся свет, ослепив меня. Джейк тут же подскочил к отцу. «О, прости, Белла», — смутился Билли, — «мы тебя разбудили». Глаза привыкли к свету, и я смогла, наконец, посмотреть на индейца. Я поняла, что случилось непоправимое. «О, нет, Билли!» — простонала я. Он медленно кивнул. Лицо Блэка-старшего стало серым от горя. Джейк положил руку на плечо отца. Боль отразилась на облике Билли наивной искренностью. Мне стало ужасно его жаль. Сэм стоял сразу позади инвалидного кресла. Обычно Адли излучал невозмутимость и хладнокровие, а сейчас в его глазах можно было увидеть лишь отчаяние. «Я так сожалею!» Я даже не знала, что еще можно сказать. «Это трудно будет пережить всем нам», — кивнул Билли. «А где папа?» «Чарли все еще в больнице, со Сью. Ей, как вдове, нужно уладить кое-какие формальности». «Мне нужно вернуться туда», — пробормотал Сэм и поспешно вышел, лишь кивнув на прощание. Билли похлопал Джейкоба по руке и покатил в свою комнату. Джейк вернулся ко мне, сел у дивана и положил голову мне на колени. Я погладила его, стараясь подобрать какие-то слова, чтобы приободрить юношу, но так и не смогла ничего сказать. Любое слово сейчас теряло смысл, казалось пустым и никчемным. Через некоторое время Джейк взял мою ладонь и прижал к своей щеке. «Белла, ты как себя чувствуешь? Мне нужно отвезти тебя к врачу». «Не беспокойся, Джейк». Он повернулся и взглянул на меня. «Ты неважно выглядишь». «Да я и чувствую себя не очень-то». «Я пригоню твою тачку и отвезу тебя домой. Думаю, Чарли будет легче, если ты будешь рядом, когда он вернется». Я кивнула. В ожидании друга я развалилась на диване. В комнате Билли было тихо. Мне показалось, что я подглядываю в замочную скважину. Гляжу тайком на горе, которое не было моим. Джейк вернулся быстрее, чем я предполагала. Он помог мне подняться, обхватив огромной сильной рукой мои плечи. Посадил на пассажирское сиденье и без вопросов сел за руль. Я положила голову ему на плечо, и он опять обнял меня. Так мы и поехали. «Как же ты потом доберешься до дома?» — спросила я. «Я не пойду домой. Мы так и не поймали рыжую. Не оставлять же ее гулять, где вздумается». Все оставшееся время до дома мы провели в молчании, увлеченные каждой своими мыслями. От вечерней прохлады я окончательно проснулась. Я вспомнила, как однажды осознала желание, чтобы Джейкоб был моим братом. Сейчас, когда он обнимал меня, отвлекаясь только на то, чтобы переключить передачу, мне было так тепло, комфортно, привычно, безопасно. Блэк был надежной опорой для меня. Он остановил машину у самого дома и выключил двигатель, отчего вдруг воцарилась звенящая тишина. Я прижалась к его шее носом. «Спасибо за все». Мне не хотелось с ним расставаться, но нужно было отпустить парня. Он и так весь день провозился со мной. «Пока». Я открыла дверцу и собиралась уже выйти на улицу, как вдруг индейец резко перегнулся через меня и захлопнул ее обратно. «Подожди». Он, торопясь, снова завел мотор. «Рядом вампир». «Откуда ты знаешь?» — поразилась я. «Чувствую». Мне стало очень страшно. В такие моменты в книгах пишут «подкосились ноги». И они бы подкосились, если бы я не сидела. «Я тебя увезу», — пообещал Джейк, включая заднюю передачу. Я автоматически посмотрела назад и увидела сверкающую машину, припаркованную на противоположной стороне улицы. Я плохо разбираюсь в тачках. Не очень понимаю, сколько в какой лошадиных сил и какие у них механические особенности. Но эту машину я узнаю из тысячи. Это был автомобиль Карлайла. «Они здесь!» Не веря своим глазам, воскликнула я и выскочила из машины. Джейк бросился вслед за мной, перебравшись в мгновение ока через свое и пассажирское сиденье. «Белла, это ловушка! Стой! Ты должна поехать со мной!» Он больно схватил меня за руку и развернул к себе. В его голосе звучала злоба, а взгляд говорил, что я, как предательница, иду прямо в лапы к его врагам. «Меня они не тронут». «Это территория Каллинов. По договору мы защищаем только на своей земле. Здесь я не смогу тебе помочь». «В этом нет необходимости», — помотала я головой. «Пока, Джейк». «Пока, Белла. Я искренне надеюсь, что ты останешься жива». Джейкоб развернулся и убежал в темноту. В одиночестве мне стало боязно по-настоящему. А что, если это и правда была ловушка? Джейк сегодня говорил, что Виктория скрылась от них в воде. И странный оранжевый сполох я видела, возможно, не просто так. Возможно, сейчас я иду навстречу своей смерти, при этом намеренно отказавшись от помощи. Руки тряслись безумно. Как я сумела открыть дверь – загадка. Но все же я вошла в дом, захлопнула за собой дверь и стала вслепую искать выключатель, шаря рукой по стене. Свет вспыхнул, хоть я и не успела найти клавишу. Я заморгала, пытаясь привыкнуть к свету, и, наконец, увидела того, кто поджидал меня в темноте.